Елена Сергеевна осторожно замечала. «Ты и забыл, что Бунин предупреждал Макса Волошина о том, чтобы он не связывался с большевиками. Все равно они знают, с кем вы были вчера. Они не понимают, что я был с людьми всегда, что не могу в их обществе не быть сатириком. Видимо, Сталин лучше, чем он есть в их глазах, выглядит несвойственно и даже карикатурно. 18 августа. Сегодня днем Сергей Ермолинский, почти что с поезда, только что приехал из Одессы и узнал. Попросил Мишу прочитать пьесу. После прочтения крепко поцеловал Мишу. Считает пьесу замечательной. Говорит, что образ героя сделан так, что если он уходит со сцены, ждешь не дождешься, чтобы он скорее появился опять. Булгаков после нескольких минут раздумья впервые за последние дни улыбнулся. «Перестарался. Начальство предлагает мне писать пьесу о советских людях. Успеть к 1 января. Напишу, начнут сравнивать с собачьим сердцем. Ведь эту пьесу мне не возвратили, а она тоже о советских людях. Неужели им нужна еще одна такая?» 22 августа. Звонили из театра. Убеждали, что фраза о мосте не была сказана. Просили дать бег. Хотя тут же предупредили, что надежд на ее постановку сейчас никаких нет. У Миши после этого разговора настроение испортилось. О деньгах и квартире ни слова. Сегодня в газетах сообщение о переговорах с Германией и приезде Риббентропа. 26 августа. Сегодня сбор труппы в Большом театре. Миша был. Слова самосуда о Батуми, а нельзя ли из этого оперу сделать? Ведь опера должна быть романтической. 27 августа. Сегодня без конца телефонные звонки. Из «Союздетфильма», чтобы Миша сделал сценарий из пьесы «Батуми». И, несмотря на мое сообщение, запрещена. Все-таки непременное желание увидеться. Многие режиссеры спрашивали Елену Сергеевну, пьеса запрещена пока или совсем? 28 августа. У Миши состояние раздавленное. Он говорит, выбит из строя окончательно. Так никогда не было. Елена Сергеевна убеждала его, что в Амхате многие говорят о нем с нежностью, что это очень ценно, что за это время видела столько участия, любви и уважения к нему, что никак не думала получить... У Вильямсов, как всегда, очень хорошие отношения. Вечером, ободренный моими словами Миша, пошел пройтись до Сергея Ермолинского. Я в ванну. 29 сентября. Сегодня звонил Виленкин. Были Файко, вели себя серьезно. Тепло. К вечеру Мише легче с головой. Заключен договор с Германией о дружбе. Головные боли — главный бич. Вчера большое кровопускание. Сегодня днем несколько легче, но приходится принимать порошки. 18 октября. Сегодня два звонка интересных. Первый от Фадеева, что завтра он придет навестить Мишу. Второй, что в Амхате было правительство. Причем генеральный секретарь, разговаривая с Немировичем, сказал, что пьесу «Батум» он считает очень хорошей, но пьесу ставить нельзя. Булгаков оказался прав. В нашей стране судьбами людей мог править только один человек. Стоило ему хорошо высказаться о пьесе, и это вызвало град звонков от мхатовцев. Может быть, обещанный приход писательского секретаря Фадеева тоже объяснялся этим разговором. 1 января. Ушел самый тяжелый в моей жизни 1939 год. И дай бог, чтобы 1940 не был таким. Мы вчетвером, Миша, Сережа, Сергей Ермолинский и я, тихо при свечах встретили Новый год. Ермолинский с рюмкой водки в руках, мы с Сережей с белым вином, а Миша с мензуркой микстуры. 13 января. Лютый мороз. Попали на поварскую в Союз. Миша хотел повидать Фадеева. Того не было. Добрались до ресторана писательского, поели. Я котлеты из дичи. Чудовищная гадость, после которой тошнило. Бедствие столовки этой, что кто-нибудь подсядет непременно. Назойливые расспросы о болезни, барвихе и так далее. 11 февраля. Булгаков подарил Елене Сергеевне свою фотографию с подписью «Жене моей, Елене Сергеевне Булгаковой». «Тебе одной, моя подруга», — подписываю я этот снимок. «Не грусти, что на нем черные глаза в темных очках. Они всегда обладали способностью отличать правду от неправды». Булгаков безмерно верил жене, но о зоркости и прозорливости своих глаз напоминает после появления в доме Фадеева в виде его неравнодушия к Елене Сергеевне.